Глава 9. Краем глаза я увидел, как братан подошел к танцующей Лене с ее кавалером. Он отодвинул своего сотрудника и закружил ее в танце. Через несколько секунд она вырвалась из его цепких лап и пошла к своему столику. Я же вновь отвлекся на Ксению. Она щебетала без умолку, а так хотелось тишины. Выпив пару роксов виски, я с грустным взглядом посмотрел на Витальку. Что мне делать? Я в обществе неинтересной мне дамы, наблюдая за тем, как та, что мне не безразлично, флиртует с другим. Кажется, такое возможно только в старшей школе. А братан как будто прочитал мои мысли. Он встал из-за стола и пошел к столику, где сидела Леночка, остановившись возле них как вкопанный. Друг не прерывал их беседу. «Что? О чем они говорят?» Виталька развернулся ко мне со стекленевшим взглядом, чем еще больше напугал. Но через секунду все же завалился на их банкет. Он похлопал по плечу Гена Жеку и заржал. А еще через несколько секунд вернулся к нам за столик. Шепотом друг поведал, о чем велся разговор. «Меня начало бомбить еще больше». Этот пустозвон с тремя детьми уже подкатывает к моей Леночке, пока я веду себя как ребенок из детского сада. Пора менять тактику. Моя девочка вышла из фойе на улицу. Я же решил поехать домой. Отправив Ксению на такси, я уселся в свою машину. Меня не волновало то, что я неплохо набрался. Обычно никогда не сажусь за руль под шофе. Но не сегодня. Сегодня я сам не свой. Я дурак. Придурок, идиот, своими же руками рушу счастье. Нашу влюбленность убиваю на корню. Выехав за черту города, я дал по газам. Скорость всего-то под 140 километров. Из открытых окон сильный ветер в лицо, который немного вправляет мозг. И перед глазами промелькнуло животное. Вдавил в пол педаль тормоза, но машина не успела затормозить. Я сбил несчастного лося, а сам чудом удержал руль и не вылетел в кювет. Выйдя из машины в полусотни метров от сбитого зверя, я почувствовал сильную боль в шее. Удар очень нехило пришелся и по мне. Бампер машины всмятку. Я чудом оставшийся в живых и бедное животное, распростертое на дороге. Это стоило того? Мой кризис среднего возраста. Или как это называется? Комплекс мужчины. Рядом с очень молодой женщиной. Чужу без гармошки. Ворочаю дела, о которых сожалею. Подойдя к убитому зверю, я сел перед ним на колени. Слезы потекли рекой. Прости. Только вырвалось у меня. Прижавшись к нему лицом, я зарыдал как никогда. Жалость к невинно убиенному переполняла меня. А ведь я никогда не был сентиментальным. Сентименты мне были чужды. На охоту ходил и мог, не моргнув глазом, застрелить зайца, утку и другую дичь. Вместе с потоком слез из меня выходила вся дурь. Больше никаких недомолвок. Жизнь слишком коротка. Да и случиться может все, что угодно, как со мной, так и с моей любимой. Мне нельзя больше так расточительно относиться к своей любви. Единственный в своем роде. Никогда не был так влюблен, что не мог совладать собой. Это Божий дар, и к нему нельзя так опрометчиво относиться. Уже находясь дома глубоко за полночь, после того, как вызвал службу убрать бедное животное, я в задумчивости сидел на кухне. Завтра обязательно позвоню своей малютке и договорюсь о встрече. Поговорим без вспышек моей ярости и бурления гормонов. Все четко и ясно. Проснулся я от входящего сообщения. Голова немного гудела. «Привет. Давай встретимся на той лавочке в парке. Я бы хотела поговорить». Прочитал я СМС от Леночки. «А эта девочка мудрее меня, хотя я старше». Быстро ответив ей, что буду через 30 минут, я побежал в ванную. Привести себя в порядок. Мельком взглянув на себя в зеркало, Я подумал, что у нас все будет хорошо. Обязательно будет. Мчась навстречу, я сетовал на то, что нигде не попадалось ни одного ларька с цветами. Черт побери. Иду на свидание, на встречу с любимой, которой хочу признаться и попросить прощения за свое поведение. А цветов, мать их, нигде нет. Вспомнив, что еще ни разу их не дарил, я совсем сник. Придурок. Стареющий ловелас, который из-за склероза уже и вспомнить не может, как нужно ухаживать. И почему она еще не дала мне отворот-поворот? Дон Жуан херов. Глядя на пустую скамейку, я испытал два совершенно разных чувства одновременно. Сначала радость, что успела раньше. А потом грусть. Вдруг не придет. Но мои страхи были развенчаны через пару минут. Леночка подошла ко мне быстрой походкой. И мы начали говорить. Говорили о моей ревности, о ее ухажерах, которые выводили меня из себя. Кажется, все, что ранее умалчивали, было озвучено. Все ответы на незаданные вопросы получены. Мы сидели на скамейке, крепко обнявшись. Я чувствовал себя самым счастливым мужчиной на свете. Звучит пафосно и банально, но это так. С другой стороны, раз уж поднимать острые темы, то все. Я должен получить еще ответы на несколько вопросов. Что она думает о нашем совместном будущем? О семье? Детях? Лена должна понять, что я не готов снова жениться, что не хочу детей, вечно орущих и какающих. Да есть еще некоторые моменты, которые она должна знать заранее и принять. «Чем бы ты хотела заниматься по жизни?» Начал я не очень приятный, но нужный разговор. «Ну и чего от жизни хотела бы получить?» Она так мило на меня взглянула, совсем не уловив подвоха. «Я бы хотела путешествовать. Может, уехать жить в Москву. Выйти замуж, завести детей». Интересно. Так и знал, что речь рано или поздно зайдет о женитьбе и потомстве. Еще хочу второе высшее образование получить. Что еще? Не знаю, наверное, все. А чего еще можно желать? Улыбнулась она мне, все еще не ведая моих страхов и табу. Ясно. А чего хочешь ты? А у меня уже все есть. Я много путешествовал по Азии и Америке. Поэтому больше не хочется. А потом даже какое-то время жил в Москве, но вернулся оттуда. Слишком большой для меня город. Мне по душе наш небольшой. Да и здесь у меня очень успешный бизнес. Дочь у меня уже есть. Мне вполне хватает одного взрослого ребенка. Тем более грудничка совсем бы не хотелось. Недосып, подгузники, крики. Бррр. Поморщился я. Жениться тоже как-то не тянет. Бывшая жена вытянула все соки и забрала больше половины имущества, которое заработал я. Внимательно всматриваясь в ее лицо, я пытался уловить реакцию. Если любит, то примет мои условия. Они не такие уж и серьезные. Наверное. «Слушай, я понимаю, как это звучит», — продолжил я, уточняя свою позицию, чтобы не слишком ее пугать. Но я вот что хочу сказать. Ты не получишь от меня то, о чем мечтаешь. Единственное, что я могу дать, это свою любовь. Себя всего. Я не хочу больше детей. У меня не тот возраст. Не хочу путешествовать. Но если ты будешь путешествовать, я готов дать тебе эту возможность. В Москву я не перееду и тебе не позволю. Жениться не хочу. Может, только через несколько лет. И то с брачным договором. А сейчас точно нет. Подытожив, могу сказать, что самое тяжелое, от чего тебе придется отказаться, будучи со мной, это дети. Если ты готова все это принять, я подарю тебе всю свою жизнь. Если же нет, то думаю, нам лучше расстаться. Не хочу тебя обманывать и обещать несбыточное. Я хочу быть честным с тобой. Более того, я прекрасно тебя пойму, если ты меня пошлешь с моими запросами. Ты мне слишком нравишься, чтобы я тебе врал. Потом, спустя много лет, не получив желаемого, Ты меня возненавидишь. Я не хочу этого. Господи, зачем я все это говорю? Я же сам рою себе могилу. Это прекрасно видно по глазам Леночки, на которых наворачиваются слезы. Погоди, погоди. Мне нужно это переварить. Оторвать бы мне язык. Я же совсем не это рассчитывал ей сказать. Хотел говорить лишь о своих чувствах. Что я несу? Может, потому что слишком сильно люблю? Боюсь не сделать счастливой? Может, поэтому несу бред? Ну, детей я и сама сейчас не собираюсь заводить. Отвлекла она меня от самобичевания. Слишком рано. Мне всего 22 года. Но что будет через несколько лет? Очевидно, что я захочу детей. Тебе не кажется, что ты слишком рано ставишь такой вопрос ребром? Ты предлагаешь мне принять решение, которое я не готова сейчас принимать. Я знаю, что дети у меня все равно будут. Не сейчас, но позже. Сама ли рожу или усыновлю? Это уже дело второе. Как Бог даст. Я поэтому тебе это и сказал сейчас. Не хотел бы, чтобы ты в самом своем расцвете бросила меня из-за желания родить детей, которых я тебе не хочу давать. Вдруг я сказал то, что грызло меня изнутри, но я боялся себе в этом признаться. Да, черт побери, она меня сама бросит через несколько лет. В этом я уверен. Ты послушай себя. Ты не хочешь, чтобы я сделала что-то, потому что ты не захотел мне кое-что дать. Не слишком ли эгоистично? Нет, не слишком. Я уже не мальчик, чтобы витать в облаках. Говорил я, не глядя в ее глаза. Есть определенные условия, которые я тебе гарантирую. Что-то другое, в том числе дети, категорически нет. Если ты собралась рожать через несколько лет или усыновлять кого-то, то это без меня. Я и сам не осознавал своих условий, называя их. Понимаю, звучит очень грубо. Но когда доживешь до моих лет, поймешь, что я прав. А ты что, старик, что ли? Чтобы бояться детей. Тебе всего-то 43, а говоришь так, как будто стукнуло 75 лет. Для детей, да, я старик. Для любви нет. Леночка, милая, пожалуйста, пропусти мимо ушей мой бред. Дай нам шанс. Мой бзик обязательно пройдет. Я понимаю, что творю невесть что. Но это, наверное, кризис среднего возраста. А как еще объяснить? Мне кажется, ты никогда не будешь готов к отношениям со мной. И это всего лишь еще одна отговорка, чтобы мягко меня послать. Прощай. На ее глазах были слезы. Я и сам рыдал в душе, не смея произнести хоть слово или как-то остановить ее. Я лишь наблюдал за происходящим со стороны. Казалось, ноги стали ватными, а руки скованы цепями. Она встала и пошла гордой походкой прочь. Я же остался сидеть сиднем, опустив голову. «Что я наделал?»